Глава 7. Основы позиционной торговли. Объемный анализ. Анализ рынка позволяет исследовать ситуацию, чтобы разобраться, по каким правилам он работает, кто на нем доминирует, что потребители ищут и какие изменения могут произойти в будущем. Объемный анализ предполагает изучение торгового объема в конкретный период времени. Этот метод опирается на идею о том, что изменения объема торговли часто подсказывают направление тренда и предвещают изменения цены актива. Традиционно рынок может быть в двух состояниях – состояние импульса и состояние накопления. В состоянии накопления рынок характеризуется боковым движением. Оно не обязательно будет такое ровное. Главное, что вы должны запомнить, в состоянии накопления крупные игроки либо распродают, либо накапливают позицию. Заметив зону накопления, вам предстоит понять, какое именно действие совершает крупный игрок. Это позволит предположить, в какую сторону после этого двинется рынок. Как обычно работает психология крупного игрока? Допустим, начался восходящий тренд. Наш крупный игрок уже успел немного заработать, потому что заходил в начале этого тренда и теперь заметил, что люди, которые вместе с ним покупали, начали продавать, тем самым фиксировать прибыль. Если крупный игрок планирует инвестировать дальше, он выкупает эту часть активов, потому что цена на них все еще низкая. При этом он не выкупает по максимальным ценам, которые были на вершине, а предлагает чуть ниже цену, тем самым давая откат. На этом этапе происходит снятие стопов, затем тест уровня, возврат к предыдущему уровню сопротивления. В криптовалютном рынке тест нередко пропускается. Затем он выполняет импульсное движение, отправляя на рынок крупную сумму на большой объем, используя для этого market order или лимитный ордер. Давайте сразу разберемся в основных типах ордеров, заявки на покупку или продажу, которые используются на криптовалютном рынке. Market order, лимитный ордер, стоп-лимит. Конечно, это не все возможные типы заявок, но для начинающих криптоинвесторов их более чем достаточно. Market order исполняется по рынку. Это покупка или продажа актива по лучшей доступной рыночной цене. Он позволяет совершить транзакцию быстро, независимо от ее цены. Тогда, если в стакане нет ликвидности, сопротивления, крупному игроку проще сдвинуть цену вниз, так же, как и поднять ее. Больше 10 биткоинов лучше не продавать по маркет-ордеру, потому что цена может исполниться далеко от текущей цены. Лимитный ордер предполагает покупку или продажу актива по определенной инвесторам или более выгодной цене. Допустим, актив торгуется по цене в $285. А вы хотите продать его за 300. Выставляете лимитный ордер, где указываете эту сумму. Когда рынок поднимется на эту цену, ваша заявка исполнится. Крупные транзакции лучше делать именно на этом типе ордера. Стоп-лимит – это заявка, которая помогает минимизировать убыток и фиксировать прибыль. Если вы хотите купить по определенной цене, пусть также по $300, то поставите 296 – цену стопа, а 300 – цену лимита. Когда цена дойдет до стоп-цены, ордер активизируется автоматически, но покупка будет совершаться уже по 300. Аналогичным образом действует стоп-лимит при продаже. Обычно для ордера на продажу лучше поставить стоп-цену немного выше цены лимита, а для ордера на покупку чуть ниже. Это удобный вариант, если вы не сидите постоянно у монитора и не отслеживаете каждые 10 минут изменения цены актива. Как связана схема импульса накопления со свечами? Для лучшего понимания этой связи стоит чуть глубже погрузиться в механику работы рынка, разобраться, как работают японские свечи и какую несут информацию. Объемные свечные графики. Обычно на линейном графике отмечается только цена последней сделки, что не всегда удобно. Для полноценного анализа текущей ситуации на рынке часто используются объемные графики, еще их называют японскими свечами. Свеча показывает направление движения тренда и много другой важной информации. Например, как меняется цена актива на выбранном промежутке – неделя, день, час. В зависимости от этого графики могут быть недельные – «Одна свеча равна неделе», где мы отмечаем глобальные зоны накопления, ликвидации и объемы, глобальный волновой анализ, расширение Фибоначчи по тренду. Дневные. Одна свеча равна дню. Здесь принимаются тактические решения, например, найти лучшую точку для начала ребалансировки портфеля, потому что на этом периоде хорошо видны внутренняя структура волн, основные уровни и манипуляции крупного игрока, поглощение и продавливание, уровни по Фибоначчи. Часовые. Одна свеча – час. Удобно отслеживать локальные, небольшие движения, различные манипуляторные подвижки, торговлю внутри дня. Свечи могут использоваться разные, наиболее удобная и показательная – японская свеча. Она представляет собой вертикальный прямоугольник, окрашенный обычно в зеленый, если направление тренда восходящее, или красный, если направление нисходящее цвет. Нижняя часть у растущей зеленой свечи обозначает стоимость на открытии рынка, а верхняя – на закрытии. Если свеча падающая, красная, то наоборот, вверх – открытие, низ – закрытие. Спред, или тело свечи, обозначает диапазон цен внутри этих границ. Когда растущая свеча высокая, это значит, что на рынке больше покупателей, повышенный спрос. Если падающая свеча низкая, значит на рынке больше продавцов, означающее снижение рынка. Из комбинации таких свечей выстраивается полноценный график, который позволяет анализировать текущую ситуацию на рынке. При этом важно понимать особенности криптовалютного рынка, на котором, например, некоторые методы анализа плохо работают, а некоторые нужно адаптировать. Ведь и крупные игроки, и торговые роботы, которые работают на крупных игроков, тоже анализируют поведение остальных участников и каждый раз ищут варианты для воздействия на мелких инвесторов и для обмана активных трейдеров. Идет постоянное противостояние крупных игроков между собой, а также крупных и мелких, и здесь нет четких правил, как можно, а как нельзя поступать. На графиках под свечой обозначен объем, который показывает, сколько контрактов торговалось за это время, например, за день. Там указаны предыдущие свечки меньшего размера, значит, текущий объем растущий. Отсюда следует вывод, что крупный игрок постарался, приложил сильное импульсное усилие. Именно на графике со средним таймфреймом, допустим, внутри дня за 4 или 6 часов, можно использовать метод усилия-результат. Для этого следуйте алгоритму. Первое. Найти самые большие свечи по спреду и объему. Второе. Посмотреть, куда после них пошел рынок. Третье. Оценить позиционирование объема. Четвертое. Определить зоны продаж покупок крупного игрока. Пятое. Определить защиту зоны крупным игроком и тест уровня. Торговые сигналы VSA. VSA – это один из методов объемного анализа, который основывается на величине движения цены, спреда, в зависимости от объема. Существует много важных сигналов. Я кратко расскажу про наиболее конкретные из них. Вам совершенно не обязательно запоминать точные названия. Главное – понять, как это работает. Основные сигналы VSA. SA – Stopping Action – останавливающий объем. Свеча с маленьким или почти отсутствующим спредом, телом свечи и длинным фитилем. Это остановка движения цены за счет повышенного объема. Скорее всего, ей предшествовали свечи с большим спредом. Такой сигнал показывает, что наступила зона сопротивления, цена уперлась в сильный уровень и далее возможен разворот тренда в противоположную сторону. Увидев сигнал SA, нужно смотреть дальнейшее развитие ситуации. Spring – спружинивание. Внешний вид свечи такой же, как у SA, но есть нюанс в структуре рынка до нее. Это вынос за границу диапазона. Когда цена ходит в определенном диапазоне, затем падает вниз, пробивая нижний уровень, а затем резко возвращается обратно, из-за чего срабатывает большое количество стопов, отложенных ордеров участников рынка. Сигнал показывает, что велика вероятность сильного движения вверх и, возможно, пробитие верхнего уровня. Фактически крупный игрок высаживает лишних пассажиров, то есть желающих заработать на тренде перед сильным движением вверх. То же самое работает и в обратную сторону. ND – No Demand – отсутствие предложения. Выглядит этот сигнал как небольшие свечи, которые откатываются до уровня сопротивления с уменьшением объемов. Это означает, что позиция продавца или покупателя ослабла, и скоро будет движение в противоположную сторону. Позицию на вход, ордер на покупку, можно поставить на максимум предыдущего дня. Если цена пробьет этот уровень, значит можно входить. На криптовалютном рынке такой сигнал встречается крайне редко. LPS – Last Point of Support – последняя точка поддержки. Остановка внутри зоны накопления, когда цена не доходит до нижней границы и встречает точечный большой объем. На этом фоне цена разворачивается и идет резко вверх, пробивая уровень. Часто такое движение происходит в начале крупного тренда. Удачная точка входа выше максимума свечи LPS. Лучше искать этот сигнал с помощью кластерного анализа. JOC – Jump Over Creek – прыжок через реку. Большая свеча резко пробивает верхнюю границу бокового коридора или уровень сопротивления. Здесь важно обращать внимание на силу пробития и объемы. BTC – Back to Creek – назад к реке. После сильного пробоя сигналом JOC происходит возврат к пробитому уровню и его ретест. Когда появляются объемы, происходит отскок цены вверх. Сигнал на вход в сделку – отскок от ранее пробитого уровня сопротивления. UT – Uptrust – выдавливание вверх. Крупная восходящая свеча при сверхвысоком объеме. Показывает попытку цены преодолеть уровень, сопровождается увеличением объемов и последующим снижением. Не следует принимать решение о продаже или покупке, потому что неизвестно, когда UT закончится. Кроме того, часто сигнал используется для манипулирования, как ловушка для мелких игроков. Нужно дождаться определенного сигнала, например, небольшого движения в обратную сторону, или дождаться пробития последнего минимума. Ранжирование уровней. Основной для нас будет работа с уровнями, а точнее зонами сопротивления и поддержки. Все предыдущие данные лишь помогают нам их построить и выделить наиболее значимые для нас. Работать от уровней удобно, потому что есть привязка к конкретным значениям, и это помогает принимать торговые и инвестиционные решения. Важно также научиться расставлять приоритеты между разными типами уровней. Уровни выделяются на основе поведения цены, где она либо резко меняет направление вверх или вниз, либо резко растет или падает. Все ключевые уровни так или иначе связаны между собой. Зоны покупок-продаж часто попадают в уровни коррекций по Фибоначчи. Выход из зоны покупок-продаж почти всегда сопровождается поглощением или продавливанием и так далее. Уровни профессионального игрока отслеживаются на дневном таймфрейме. Зоны покупок и продаж, зоны сопротивления – самые важные. Уровни коррекций по Фибоначчи – 0,38, 0,5 и 0,62. Сигналы Spring и Uptrust. Поглощение и продавливание, как сигналы разворота тренда. Уровень поглощения можно выявить, когда видите, как после сильного снижения падающая красная свеча с большим объемом или даже несколько свечей перекрываются, поглощаются следующей растущей, зеленой свечой или несколькими. Цена закрытия красной свечи и цена открытия зеленой могут совпадать, но цена закрытия зеленой обязательно должна быть выше цены открытия красной свечи. Уровень продавливания – это поглощение наоборот. Растущая зеленая свеча с большим объемом перекрывается падающей красной свечой. Эти уровни показывают ближайшее движение, но на них нужно обратить особенное внимание, если они совпадают с другими зонами. Уровни толпы просматриваются на часовом таймфрейме. Локальные уровни – максимумы и минимумы с дневного таймфрейма. Уровни максимумов и минимумов на часовом таймфрейме. T Теперь давайте определим, какие уровни для нас наиболее важны. Первым делом на дневном или недельном графике ищем зоны покупок и продаж. Обычно в этих зонах самые крупные кластерные объемы, и от них происходит разворот тренда или начало нового импульса. Также в этих зонах почти всегда отмечается поглощение или продавливание на дневных свечах как минимум. Такие зоны заметны сразу опытному инвестору, а более глубокий анализ только подтверждает их важность. А еще такие зоны часто совпадают с уровнями технического анализа и уровнями Фибоначчи. Фактически эти уровни включают все или почти все остальные признаки других уровней. Далее идут уровни Фибоначчи. Обычно мы обозначаем их с прицелом в будущее. То есть мы ожидаем, что там начнут формироваться зоны покупок и продаж со всеми вытекающими признаками. Поэтому мы учитываем их при анализе нашей стратегии, но ждем ее реализации, а не действуем на упреждение. Решение принимается уже по ситуации на рынке. Уровни с более мелких таймфреймов нужны для торговли внутри дня и для принятия локальных решений. Для инвестора они не несут большой ценности. Можно поглядывать на них и проверять гипотезу о дальнейшем движении рынка и тренировать свое понимание движения цены.